Ты тоже чуть-чуть прав, Богдаша, но я правее. Если ходишь к соседу в гости, то все устраивается. И до получки одолжить, и за детьми приглядеть. То между людьми, а мы говорим про страны. Страна — большой человек. Ты говорил когда-то, сенсей, Россия — рыжая корова. Правильно, Роська тоже человек. Богдан Березовский встал, отчаявшись поколебать правоту президента, и покорно пошел писать пакет документов. Стрельцов пожал плечами. Он и должен быть всегда прав. Президент, который признается, что был неправ, погиб как властитель. Хорош был бы Александр Македонский, которого можно легко уговорить повернуть вместо Персии в Палестину. Стычка с ревнивым парубком явилась кульминацией карпатского турне Гришки. Последовала еще одна серия. Закладка нового дома для галичанских молодоженов взамен разрушенного стихией, причем первые чада, разумеется, положили первые камни. Но все это смотрелось статично. Почувствовалось, что в сериале наступил перерыв. Дальше по восходящей могла последовать только помолвка. Но рановато все же решать свою судьбу на шестой день знакомства. Публика это понимала и готова была ждать и надеяться. Снова потребовала доклада Стелла Стрепетова. Зачастила она с докладами. «Шурка, наш мальчик просто чудо. Ну-ну, с каких это пор у нас общие мальчики? Ну, бывает сын полка, а Гриша сын страны. Он для всех нас наш мальчик. Но знаешь, эти хитрые хохлы нарочно его завлекают. Многого хотят добиться под шумок своего землетрясения. Интересно, а Платон Выговский уверяет, что это мы под ним землю подтолкнули. Сами они себе устроили, сами. Знает ведь наша отзывчивость. Значит, ты тоже веришь, что можно землю подтолкнуть нарочно? Эти ученые такого напридумывают, я ничему не удивляюсь. Но они же в твоих институтах. Ты-то знаешь, чего они там придумывают? Шурка, я на них смотрю, они как гномы из Белоснежки. Чего-то нарочно показывают, а сами золото в норы прячут. В смысле, изобретение лучшее. Спрячут, и не докопаешься. Никто за ними не уследит. Ни я, ни ты, ни твой феоктист хваленый. У них ведь даже язык особый. Рядом с тобой два грузина будут по-своему договариваться, как лучше тебе фальшивое вино сучить, а ты будешь кивать и улыбаться, слышать и не понимать. И ученые мои, они как особый народ. Свое у них на уме, чего мы не понимаем. Тут уж ничего не сделаешь. Профаны всегда подозрительны. И не посадишь специалиста, ведь любой специалист вне своей узкой области такой же профан. Стелла контролирует главные военные деньги и не предаст, даже не продаст. Остальное несущественно. Хорошо, значит, сами они себя и потрясли. По заказу Платона надо думать. Сама эта Личко не лучше. Во-первых, кривляка. Да ты же не видела ее. Мне и видеть не надо, кривляка. Вы, мужики, ничего не понимаете, особенно такие, как ты. Слишком большие и слишком красивые. Какой-нибудь недомерок кособокий, тот понимает, потому что ему, бедному, только понятием и взять. А вам понимать незачем, на вас и так все вешаются. Кривляка твое личко. Уже и моя. А как же? Быстро-быстро с ней сговорился. Свидание назначил. Государственный визит. Ты же у нас государь? Садишься поесть, государственный обед. Полетел на свидание, государственный визит. К чему не прикоснешься, все превращается в государственное дело. Так вот, разнежишься там, и все прохлопаешь. А ей только того и надо. Ее Платон дергает, Выговский этот, как куклу на веревочках. Про торговлю я не говорю. Не в свое дело не лезу, хотя обидно.